Амира Данев первой проковыляла к указанному месту. Туда же прошли еще несколько азиатов. Пожилой, тот, кто первым прошел медкапсулу, присоединился к сирийке. Заняв свое место, заговорил на стандарте. «Лэр Макеев, я родился и вырос в Тибете. Я помню, что рассказывали наши старики о филингах, так называли англичан, и аурусса. Я бы ни в коем случае не стал служить под началом филинга. Знаю, что у урусса сейчас проблемы, но в том, что творили филинги, урусса никто и никогда не обвинял». Макеев мысленно усмехнулся, подавив желание бросить взгляд на ближайших родственников филингов, слышавших разговор. «Здесь нет ни филингов, ни урусов, только подданные императрицы Рей. А насчет добреньких урусса, не хотите ли вы послушать, каких практик придерживалась тайная стража, которую возглавлял Лэр Гаслан в своем родном мире? Вижу, что не хотите. И правильно, любая власть обязана иметь в своем распоряжении кнут и пряник. Вы понимаете?» Тибетец кивнул и замолчал. «Гаслан и Тинея, пожалуйста, примите присягу у новых подданных нашей императрицы, да продлят медкапсулы содружества ее лето. К этому времени дроиды, которыми управлял Роберт, стерли с пола остатки пентаграммы и пятна крови, расставили столы и стулья. Другие дроиды принесли какие-то блюда на тарелках, что-то жидкое в стаканах». На молчаливый вопрос губернатора Роберт пояснил. Удаленно зашел в меню кухонного комбайна и стал там рыться. Понял, что это надолго. Нейросеть предложила, коль скоро я 100% владею мыслесвязью, просто представить себе какие-нибудь блюда и вспомнить их вкус. Я перебрал все, что мог вспомнить, из своих посещений итальянских ресторанов в Далласе. Макеев неопределенно хмыкнул, но, распробовав то, что лежало на его тарелку, одобрительно кивнул головой. Съедобно. Через несколько минут, когда голод и стресс слегка схлынули, глаза всех присутствующих постепенно сосредоточились на Кейси. Та прокашлялась, вытерла губы салфеткой и начала свой рассказ. «Раз уж мы никуда не торопимся, начну издалека, во всех смыслах. Этот рейдер занимался каперством, неофициально поддерживаемым Агарской империей. В секторах фронтира, в составе эскадры из 10 кораблей, возглавляемой малым крейсером. По меркам фронтира, внушительная сила. Однажды они нарвались на патруль аграфов. Половина кораблей погибла в бою, остальные, как тараканы, разлетелись кто куда, в слепом прыжке. Этот рейдер попал в сектор фронтира, находящийся в опасной близости сразу и от империи аграфов, и от королевства Минматар. Пиратов очень не любит и там, не владея подробными картами этих секторов, капитан рейдера долго не решался на очередной гиперпрыжок. Промедление закончилось тем, что и в этом секторе появился патруль, на этот раз от Минматар. Капитан в отчаянии стал искать спасения за планетоидом, чья орбита проходила очень близко от местного светила. Там-то они и наткнулись на червоточину. Она привела их в окрестности одной из звезд в окрестности Солнца. Провели навигационную привязку, поняли, что залетели в другой рукав галактики, который от секторов Содружества отделяет пространство, бедное звездами. Это крайне затрудняет прокладку маршрута гиперпрыжков. Это как тройной прыжок в легкой атлетике. Каждый промежуточный прыжок опирается на твердую почву, в некотором смысле, а не на пустоту или что-нибудь вязкое или скользкое. Твердой почвой служат источники силы тяжести, звезды. А возвращаться обратно через червоточину капитан не захотел, и эмиссар Святого Престола поддержал его. Если минматарцы успели их обнаружить, то самое малое, что они сделают, это оставить зонт-маячок. Тогда за время разгона, при выходе из червоточины, маячок успеет вызвать патруль, который врубит глушилку. Да и сам маячок может быть оснащен глушилкой. Делать нечего, стали искать звездную систему, где есть какие-нибудь ресурсы. Нашли солнечную систему, прыгнули сюда, и тут же наткнулись на мобильную шахтерскую станцию производства аграфов. Это сразу же определило их тактику в отношении Земли и ее жителей. Хотя самих аграфов пираты не встретили, оставлять какой-либо след они не хотели. Кто знает, сколько времени придется провести в этой дикой, забытой всеми богами Содружества системе. С другой стороны, эмиссар предложил свой план. Особый переговорный артефакт карлонгов, основанный на пространственной магии, он выдал за секретную разработку Святого Престола и предложил поискать среди дикарей ментально одаренных, таких, чья энергия позволила бы зарядить артефакт. Капитан внес поправку. Работать только с жертвами местных работорговцев, то есть грабить награбленное. Прикрывать свою деятельность местным криминалом. А то, что и из криминала свидетелей не следует оставлять, так любые жертвы можно списать на разборки среди местных кланов. Конечно, если для ликвидации использовать только местное оружие, неудивительно, что, рано или поздно, они взяли в оборот наших продажных копов, которые как раз и занимались трафиком живого товара из Юго-Восточной Азии. А когда к ним в руки попал наш папа, эмиссар решил, что дальше тянуть не имеет смысла. Поэтому мы успели к первой активации его ритуала. К счастью, она же стала и последней. Как он почувствовал наше появление на рейдере? По мозговой активности. Поняв, что такие гости, неспроста, он мгновенно переключил пентаграмму с зарядки переговорного артефакта на подпитку подавителя магии. Поэтому наши стихии, перегружая подавитель, вытягивали последние остатки силы из пленников. Не знаю, кому в голову пришла гениальная, я не шучу, мысль о том, что давление на подавитель следует прекратить. «Мне», — ответил Роберт, — «как только я освоил знания съеденного мной пирата, сложил дважды два и понял, что так долго сопротивляться нашим стихиям может только ритуалистика. Кто еще может знать о наличии червоточины?» — спросил Макеев. «Хотя, что я спрашиваю, а графы оставили здесь свою шахтерскую станцию. Пираты наткнулись на нее случайно», — ответила Кейси. «Совершенно точно, что в руководстве этой каперской флотилии о ней не знал никто. А графы? Пожалуй, ведь сектор с червоточиной примыкает к границам их империи. К счастью, пиратство среди них распространено в наименьшей степени среди всех рас Содружества. С другой стороны, именно они чаще всего смотрят на людей как на унтерменшей своим уродством пародирующих красоту и совершенство первородных. Представьте себе, что у нас на Земле, параллельно с Homo sapiens процветает цивилизация неандертальцев, уровня майя или древней Эфиопии. Как бы к ним относились просвещенные европейцы, то есть если прилетят аграфы, никаких дружба жвачка, пробормотал Макеев, немедленное хиндихох, разоружение и интернирование, и уничтожение в случае даже намека на сопротивление. Глянув на помрачневших американцев, добавил, такова власть Русса, многому научившихся у филингов, если вы не поняли. Генри кивнул, он-то отдавал себе отчет в том, что американская администрация поступила бы точно так же, если не жестче. Но почему бы не пнуть лишний раз русских, пусть и мысленно, раз уже они раньше янки успели занять командные высоты среди инопланетян, так пусть и нравственные издержки несут. Справедливо, подумал Макеев, которому не составило труда просчитать ход мыслей американца. Наступившую тишину прервала Краха. Лэй, леди, смотрите, что мне рассказал дух медкапсулы, то есть Искин. Он успел отсек венеровать геном Карлонга и сопоставил с геномом землян, которые прошли через эти три медкапсулы. У большинства ничего общего. Неудивительно, он даже не гуманоид, пробормотал Генри. Но вот обнаружено 3% совпадение с геномом Лэра Джерри в кодирующей части генома и 30% в неактивной. Вообще объем неактивной части генома землян таков, что там можно упрятать 2 или 3 дополнительных ипостаси. Хотя это же справедливо и для других рас, совместимых с землянами. Неудивительно, что большинство оборотней, ликантропы, то есть, по смерти возвращаются в свою основную, человеческую ипостась. Получается, что мы, потомки этих тварей, мрачно осведомился Генри. Роберт же молчал, не смея поднять глаза на Краху. Если даже и так, то что, ответил Макеев, сын за отца не отвечает. Вы, люди, и остаетесь ими ровно в той мере, в какой сами этого хотите. Краха, осознав, какой эффект произвели ее слова, пристыженно замолчала и бочком, сжавшись, протиснулась к своему месту за столом, которое, по странному совпадению, соседствовало с местом Роберта. Это вогнало Краху в еще больший стыд, так цвет ее кожи перепрыгнул через несколько марок Фитцграу, остановившись на африканской расцветке. Однако, спустя минуту, видимо, на что-то решившись внутри себя, она громко заявила: «Не знаю, какими предками следует гордиться, а какими – стыдиться, но я точно знаю, что Лэр Роберт – великий воин и великий маг. Пусть его магия и неправильная, пусть его осуждают те, кто не умеют и толики того, что умеет он. Я горжусь тем, что боги позволили мне сделать хоть немногое, но вместе и рядом с ним. И леди Кейси, великая магиня с особым даром для тайной службы. Лэр Джерри может гордиться своими детьми». Оглянувшись на землян, девушка окончательно смутилась и сделала вид, что вспомнила о чем-то важном. «Пойду соберу души убитых врагов в свой посох. Товарищ полковник, мы должны проследить, что она собирается делать, вмешалась Мурка. Хорошо. Макеев нашел глазами Тинаю и указал ей жестом на выход. Прежде чем последовать за ней, спросил, кто еще умеет обращаться с медкапсулой. Гаслан поднял руку. Сможете дать медкапсуле указание на снятие полной расшифровки генома? Да. Макеев кивнул и вышел в коридор. По дороге отпустил Краху вперед и вполголоса спросил Тинаю. Вы понимаете что-нибудь в, как правильно это назвать, сборе душ? В сборе, нет, но ритуал упокоения у нас знают все маги. Макеев приподнял брови в безмолвном вопросе, ожидая продолжения. Не специалист в некромантии, пояснила Тинея, но если души убитых оставить на поля боя, через пару лет это место превратится в проклятое. Ну, у мертвее, зомби, даже прорывы инферно. Поэтому мы их развеиваем. Плетение совсем простенькое. Шаманы, как Краха, в нашем мире орки, а мы с ними практически не общались. Вы можете видеть души в магическом зрении, очень приблизительно. Чувствительность у меня высокая, но никаких контуров не вижу, если вы об этом. Товарищ полковник, давайте попробуем интерферометр. Я выстрою стена и что-то вроде дальномера. Попробуем повысить разрешение нашего магического зрения. Макеев слабо представлял себе принцип интерферометрии, но что такое дальномер, знал. В двух словах объяснил Тинаю идею Мурки и предоставил им самим устанавливать синхронизацию своих сенсоров. К этому времени Краха уже дошла до склада. Обернувшись к начальнику, девушка указала рукой в район главного прохода между стеллажами, где состоялась первая стычка пиратов и их гостей. «Пять душ, лэр-губернатор. Вы хотите забрать их себе?» «Нет, я хочу понять, как именно ты это делаешь, и сама не понимаю. Как научили, так и провожу сбор. В Содружестве есть база Эспер, но там шаманизм считается неправильной магией и игнорируется. Тинея, Мурка, вы готовы?» – спросил Макеев вслух. Вампирша отошла чуть в сторону, так, чтобы полковник, она и ближайшая из душ составили равносторонний треугольник. «Видишь точку в середине?» – спросила Мурка. «Да, и весь контур души очень четкий. Замечательный дальномер. Ни у нас, ни в Содружестве ничего подобного не применяется. Но точка ли это? Она продолговатая. О, я знаю, что это. Это игла. Игла, да. Потом расскажу. Теперь давай смотреть, что сделает с душой Краха». Габла еще раз взглянула растерянно на зрителей и затянула какую-то песню. Макеев, которому Мурка дублировала картинку дальномера, видел, как душа пирата медленно поплыла в сторону посоха. Приблизившись к навершию, натолкнулась как будто на невидимое препятствие и задергалась. Ее контур стал рваным, как если бы кто-то отрывал от него кусок за куском. Наконец, осталась центральная точка, окруженная лохмотьями, оставшимися от исходного контура ментального объекта. Практически сразу точка начала обрастать новым контуром, материя которого тонкой струйкой потянулась от навершия посоха к остатку души. Остатки лохмотьев при этом трепетали, как будто сопротивлялись процессу. В конце концов, остаток души с новым контуром втянулся в навершие посоха. Краха замолчала, достала платок, вытерла пот со лба и двинулась к следующей душе. «Я знаю, что это за посох. Это что-то вроде фермы симбиотов, о которой нам рассказала Елена Александровна». Тиная в недоумении обернулась к Макееву, то есть, к Мурке. Полковник выставил вперед ладонь, показывая, что сейчас не время. Наконец, посох Крахи впитал в себя оставшиеся 4 души. Девушка в изнеможении присела на пол. Макеев достал из пространственного кармана бутылку воды, открыл и протянул Крахе. Та жадно прильнула губами к горлышку. «Теперь позволю себе пересказать, что мы видели, с интерпретацией», — начал свою речь Макеев. «Древние пришельцы оставили на земле ферму симбиотов, ментальных сущностей ассистентов. Копию фермы забрала с собой лейтенант Стерпихова. Она и ее команда разобрались в сути процесса выращивания симбиота. Центральную роль в этом играет так называемая игла. Она присутствует в ментоинформационном поле любого разумного существа, а также и многих нематериальных химер, живущих в изнанке пространства. Иглу невозможно создать. Ее можно взять только с трупа, то есть с остаточного ментоинформационного поля разумного или симбиота. Ферма позволяет нарастить иглу новым ментальным телом, то есть вырастить на ее основе симбиота, обладающего определенными врожденными свойствами и умениями. То, что мы сейчас видели, позволяет заключить, что посох уважаемой Крахи представляет собой мини-ферму симбиотов. С тем различием, что очистка иглы от предыдущего ментального тела производится не до конца. Поэтому симбиот, выращенный по шаблону фермы, сохраняет часть памяти и характера прежнего владельца иглы. Так вот, почему эти духи такие злые, прошептала Краха. Они помнят причиненную им боль и страдают от того, что их превратили в ментальных кадавров. Как же мне теперь жить с этим знанием? Без посоха я – ничто. Думаю, Дим поможет тебе, ответила Тинея. Судя по тому, как он обращается с ментальными сущностями, ему не составит труда исправить программу, заложенную в посох, чтобы сделать процесс с более эффективным и безболезненным для донора. А пока не бери в голову. Ты ведь только врагов помещаешь в свой посох, Краха несмело кивнула. Ну вот и хорошо, продолжила вампирша. Этих бандитов мы уж всяко жалеть не будем. Вспомни, что ждало бы нас, попади мы им в руки. Макеев помог Габли подняться, и все трое не спеша пошли по проходу между стеллажами. Подождите. Краха вдруг остановилась и посмотрела на полковника. Вспомнила. Может быть, это важно. Ведь Земля, ваш мир. Земляне нытяно остановились и обернулись к девушке. Когда Роберт славно расправился с бандитами на той плантации, мне было некогда отвлекаться. Я работала с природой растений. А потом, по привычке, начало было ритуал сбора душ. Но их не было. Ни одной. Они не могли сами собой раствориться. Нет. Вы же видели, как долго висели здесь эти пять душ, а там прошла пара минут после перестрелки, не больше. Кто-то их собрал. Души никогда никуда не уходят просто так. Ими всегда движет чье-то сознательное воздействие. Макеев нахмурился и взглянул попеременно в глаза обеих девушек. Из общения с Димом я понял, что с магией на Земле не все просто. Нечто подобное передала нам и Лена, со ссылкой на хранителя фермы симбиотов. Что именно непросто, мы не знаем, но, судя по всему, должны применять магию на Земле, не знаю, с осторожностью. Что вы имеете в виду? Спросила Тинея. Ваши опасения мне понятны, но нам, вашим подчиненным, нужны более точные указания. Будут и указания, буркнул полковник. Начнем с того, что такие тяжелые ритуалы, как ваше изъятие жизни, проводить на Земле не будем. В конце концов, у нас есть Гефест-1, там и антураж соответствующий. Подземелье, огонь, металл, камень. Принято, ответила вампирша. Краха молча кивнула. Девушки и их начальник двинулись дальше к выходу со склада. Глава 8. Мирери, Империя Кастел. Через 3 часа, сняв слепки памяти нескольких магов и офицеров тайной стражи, которых я нашел в штаб-квартире арсенала в столице Империи Кастел, я понял, что ошибся с адресом. Прилад так и остался на полигоне, занимаясь расследованием того переполоха, который я там учинил. К счастью, двое магов и почти все безопасники знали, где находится портальная площадка, связывающая штаб-квартиру с полигоном. К сожалению для местных, аналогичная площадка на полигоне недавно была выведена из строя взрывом, произошедшим в процессе эвакуации одной из экспедиций в Нижние миры. Помимо ущерба портальному залу, взрыв стал причиной гибели главы Имперской гильдии магов, который по совместительству занимал должность второго лица в руководстве арсеналом. Мой же собеседник, в свою очередь, числился заместителем главы гильдии магов. Впрочем, меня эти проблемы не касаются, в том числе и то, что погиб такой высокопоставленный и наверняка очень информированный маг. То, что я уже успел выудить из памяти сотрудников Прилата, навело меня на мысль, что этот человек может быть таким же попаданцем, как и я. И вот он уже может знать что-нибудь более интересное, чем плетение магии огня или количество агентов вражеских держав в городе Кастел. Неработающий портал тоже не стал для меня помехой. Я спокойно прошел по изнанке, связывающей 2 портальных зала. Благодаря тому, что зал на полигоне был накрыт магическим щитом, мое появление прошло незамеченным. Через несколько минут я подошел к двери в кабинет Прилата. Проверяем количество разумных за дверью. 1. Ментально защищен? Нет. Точнее, да, но против псиона не имеет шансов. Жаль, прыжок в этом месте не работает. Портальная зона слишком далеко. Тогда попросим хозяина открыть дверь. Не словами, конечно, а посредством псиона. Через час я сидел на диване в кабинете Прилата и анализировал информацию. Сам же источник информации покоился в моем пространственном кармане в стазис-капсуле. Несколько лет назад Прилата звали Элдалс. Он занимал должность начальника отдела продаж в одной крупной фирме Республики Корпораций. С детства восхищался Агарской империей и ненавидел себя за то, что не родился агарцем. Особенно ему импонировал Святой Престол Агарской империи, среди прочего следивший за чистотой расы подданных императора. Прадед Элдалса был аграфом, что наглухо закрыла мерзкому полукровке путь к агарцам. Длинноухая нелюдь одарила правнука индексом ментоактивности С4, но Илладелса это совсем не радовало. Слишком мал, чтобы давать заметное преимущество перед противниками, вооруженными по стандартам Содружества. Последние 3 года войны с архами Далс прослужил в частях десанта. Там же подружился с нужными людьми в республике корпораций, которые обеспечили молодому Энсину карьеру в сфере продаж и маркетинга. На свою беду, будущий прилад пострадал именно от агарцев. Караван, с которым он возвращался в метрополию, подвергся нападению каперской эскадры. Десантный бот, в который он едва успел заскочить, ушел в слепой прыжок, как выяснилось, далеко за пределы фронтира. Эл Далс так и не понял, почему, а уже там поклоннику работорговли и чистоты расы повезло еще раз. Слепой прыжок, как выяснилось, привел бывшего десантника в закрытый мир, который впоследствии был назван транзитным. О том, что за аномалия связала этот мир с вселенной Содружества, память прилата умалчивала. В транзитном секторе Эл Далс встретила экспедицию империи Кастел, которую возглавлял немолодой сухощавый маг. Подчиненные называли его прилатом. Сутана, которая была накинута на его плечи, привела в восхищение поклонника агарцев. Эл Далс немедленно продемонстрировал свои навыки работы с техникой Содружества, а также и ментальные способности, пусть и скромные. С попаданцем был заключен контракт. Прилат возглавил новую имерскую структуру, которую, по предложению Эл Далса, назвали Арсенал. За несколько лет экспедиции Арсенала посетили планеты Содружества, куда маги Кастела могли открывать порталы из сектора, где Эл Далс нашел аномалию. Этот сектор в Арсенале назвали внешний транзит. Случайно или нет, но на планетах, куда доставали порталы, имелись портальные площадки спалотов, пусть и неактивные уже несколько столетий. Соответственно, и техника, которую там находили, принадлежала аграфам и отставала от современной на много поколений. Однако, для магических миров, и она представляла собой серьезную силу. Несколько недель назад неизвестные диверсанты разгромили 2 базы Арсенала, одна из которых была спрятана в горах, отделавших прибрежную, обжитую часть континента от центральной части, где бушевали магические аномалии. Вторая находилась как раз там, в центре, в одном из немногих оазисов, где магический фон был более или менее близок к норме. Добраться туда можно было только по воздуху. Однако, диверсантов это не остановило. Они уничтожили всю технику и перебили личный состав. Погиб и пожилой маг, возглавлявший Арсенал. Новым главой был назначен его заместитель Эл Далс. Вместе с должностью он унаследовал и обращение прилад. Вопрос с чистотой расы нового прилата был решен еще в первые дни его службы в Арсенале. Маги крови мира Ири почему-то не признали в нем родственника местных эльфов. Поэтому вопрос был закрыт немедленно, а доносчик, указавший на подозрительную форму ушей пришельца, казнен. Под действием псиона прилад признался мне в том, что стер себе память о том, как попасть в мир транзит. Эту информацию он предложил мне в обмен на гарантии личной безопасности, заранее выучив соответствующее обращение. Конечно, предложил, будучи в здравом уме, до того, как я напустил на него псион. Молодец, сразу понял, что не имеет смысла сопротивляться тому, кто за считанные секунды распотрошил сознание охранника, да еще и на таком расстоянии, сквозь толщу гранита. Сделал все, что мог. Ставить ментальные блоки, как это делали карлонги, Эл Далс не умел. Поэтому у него действительно оставался только один выход – предложить ценную информацию в обмен на безопасность. Однако он не мог знать о том, что я имею доступ к изнанке пространства, а также и о том, что у меня в кармане находится бот аграфов, с помощью которого я могу исследовать сектор транзита самостоятельно. Поэтому, по завершении сеанса снятия слепка, я погрузил прилата в стазис-капсулу, а ее, в свой пространственный карман. Забрал также и мид-капсулу, спрятанную в нише. Не снимая маскировки, прошел по коридорам пункта управления полигоном. Внизу, в портальном зале, начало изучения тоннелей изнанки. Нашел 11, чья пропускная способность соответствовала грузу значительного веса и объема. Не знаю, какую именно технику Содружества они тут таскали, но артефакты магических миров, даже если ими нагрузить телегу, требуют намного меньшей ширины тоннеля, чем я вижу. Значит, вперед. Еще 11 тоннелей, и золотой ключик у нас в кармане. Нужный мне мир оказался 7-м по счету. Уже там, в донжоне, соседствовавшим с портальным залом, Я обнаружил дежурный персонал, 3 мага и 5 стражников. Все маги знали название мира, транзит. Все маги знали, с какой периодичностью прилад пользовался десантным ботом, укрытым в ангаре Капанире, составлявшим подвальный этаж донжона. Следующее окно откроется через 3 дня. Странно, что прилад не позаботился отозвать и изолировать тех, кому известна периодичность транзитной аномалии. Видимо, не успел. Что ж, мне же лучше. Взлом системы безопасности бота занял несколько минут, но тут меня ждало разочарование. Логи навигационного эскина тщательно вычищены. Впрочем, у меня есть имплант, ставший частью моей природы. Он реагирует на активные порталы в пределах сектора, так что мне достаточно запастись терпением и вылететь на дежурство в этот сектор на весь день. У меня есть свой собственный бот, так что красть бот прилата нет нужды. Вернувшись в мир Ири, я заселился в одну из столичных гостиниц под видом искателя, только что вернувшегося с предгорий, где бывают выбросы артефактов из внутренней части материка. Мой комбинезон послушно воспроизвел тот же внешний вид, что я выбрал, когда готовился к путешествию в мире Галанат. Хуманская внешность без примеси крови и народцев также никого не заинтересовала, за исключением того, что и тут меня обозвали северянином. Прилег на кровати и начал обдумывать план, который выглядел очень простым. Проверить аномалию, вернуться в водный мир, смастерить саркофаг-виртуализатор, в который может поместиться Ликорн, перейти обратно в мир Ири, пройти в транзитный мир, распаковать бот или сразу Ликорна, дождаться аномалии и вернуться в Содружество. Оставшееся время я решил посвятить исследованию мира Ири. Не то, чтобы я надеялся найти что-то интересное, что можно было бы позаимствовать или взять на заметку, или просто хотел убить время. На самом деле я не видел таких очевидных причин уничтожить прилата, как это было с прочими негодяями, которые попадались мне на пути. Лично мне он навредить не успел, даже помог, пусть и невольно. Никаких связей с этим миром у меня нет. Но вот разумно ли будет лишить арсенал космической техники и предоставить остальным расам этого мира самим разбираться с Костелом, если он им мешает? Я сходу решить не мог. В общем, на следующее утро я вышел из города, нашел укромную полянку с портальной зоной, распаковал ботографов и аккуратно взлетел на антиграве, благо в портальной зоне он работал. Весь день, с перерывом на обед, я прочесывал полосу суши между побережьем и горными хребтами, отмечал и наносил на карту все более или менее значительные аномалии, приземлялся в портальных зонах, находил спящих аборигенов и снимал слепки их памяти. После чего отмечал на карте и передавал на анализе Кире сведения о местных расах и их государственном устройстве. Вечером вернулся в гостиницу. А вот на второй день, правда, уже ближе к вечеру, я набрел на нечто интересное. Совершая облет столицы империи Ралт, которая носила то же самое название Ралт, я заметил открытие межмирового портала. Навигатор мгновенно снял координаты обеих точек входа-выхода и запомнил в своей базе данных. Более того, он успел даже выстроить карту ближайшей окрестности по ту сторону портала, в мире, который оказался нейтральным. Закрытый он или нет, я выяснить не успел, а навигатор просто не имел четких критериев для подобной классификации. На нашей стороне портал выходил во двор неприметного особняка, расположенного в квартале магов. К сожалению, приземление в ближайшей портальной зоне, упаковка бота и марш-бросок к особняку заняли почти полчаса. К этому времени портал был давно закрыт, а особняк оказался прикрыт хитроумной магической сигнальной сетью. Конечно, я мог бы ее отключить через метрическую матрицу, но не хотелось так явно показывать хозяину особняка, что им кто-то заинтересовался. Если бы я мог пользоваться прыжком, то обошел бы защиту аналогично тому, как я это сделал в особняке гильдии убийц в мире Тирия. Но прыжковая зона, куда выходил портал, была жестко ограничена площадью заднего двора. Видимо, хозяин знал, что делал. Оставалось только развесить собственную сигнальную сеть и дождаться, когда хозяин либо его посетитель появится на улице. Однако, сеть не понадобилась. Входная дверь особняка открылась, и на улицу вышел пожилой маг. Бросив внимательный взгляд по сторонам, он быстрым шагом направился на выход из квартала магов. Я последовал за ним под всеми доступными мне типами маскировки. У самой границы квартала улица проходила рядом с небольшим парком. Несколько метрических матриц разумных, притаившихся за его деревьями, не вызвали у меня никаких опасений. А моя интуиция и предвидение перестали работать еще в тот момент, когда мы вынырнули из изнанки пространства в водном мире. Видимо, Предвидение как-то завязано на инфосферу мира, а та, на сети энергометрических пунктов, которые реализуют координатную систему портальных переходов. В мире, где затруднен доступ к этой сети, по-видимому, ухудшается контакт с инфосферой. Странно, что базы знания Ила и виртуализатора Демиурга обходили эту тему полным молчанием. Наверное, потому, что источники их знаний никогда не бывали в закрытых мирах. С другой стороны, мой навигатор в этом мире заработал, значит, смог связаться с энергометрической сетью. Но вот предвидение так и не восстановилось. Непонятно. Пока я размышлял на тему инфосферы и предсказания будущего, чуть не упустил из вида моего мага. А вот разумные, спрятавшиеся в парке, аккуратно переместились и вышли на позицию, удобную для перехвата. Значит, и мне стоит сократить дистанцию с магом. Я не хочу, чтобы такой ценный источник информации погиб от руки банальных уличных грабителей. Упс. Стоило мне приблизиться, как просвистела стрела и вонзилась в правое плечо мага. Я рванул к грабителям. По дороге проверил их защиту и сразу прицепил плетение паралича тем, кто пожалел денег на артефакт, способный этому воспрепятствовать. Сблизившись с бандой, я достал свой полуавтоматический арбалет, который снял с трупа одного из убитых мной демонов в мире Галанат. Одновременно с выстрелом в плечо единственному из бандитов, кто был защищен от магического воздействия, я активировал паралич на остальных. Теперь, маг. По моим данным, жизнь из его тела утекала быстрее, чем я надеялся. Подбежав поближе, я выдернул стрелу и окатил мага плетением среднего исцеления. Не дожидаясь, когда он придет в себя, немедленно запустил снятие ментального слепка. Затем вернулся к бандитам и снял также и их слепки. Наконец, осмотрел стрелу. Ее наконечник был смазан ядом двойного действия. Парализовал тело и временно отключал магические способности. Получается, нападавшим маг был нужен живым. Значит, где-то рядом, заказчик или его представители. Поэтому я выставил симбу приоритет на анализ слепка раненого мной бандита, который, как я и ожидал, оказался главарем. Да, мага ждали, и нужен он был исключительно живым, или в любом состоянии, позволяющем его допросить. Цель допроса главе группы захвата была неизвестна. Выяснив, где должна была состояться передача тела, я переключился на разбор слепка памяти мага. Да, маг, звали его Парс, действительно имел доступ к некому нейтральному миру, с жителями которого вел контрабандную торговлю. Заодно поставлял портальные и возвратные камни, ведущие в этот мир, некому узкому кругу коллег по контрабандному ремеслу. Скорее по привычке, чем ожидая узнать что-то интересное, я мельком просмотрел список этих коллег и чуть не сел прямо на каменную мостовую. Одним из тех, кому недавно Парс продал возвратный камень, был Степан Живучий. Как интересно, теперь уж я просто так от этой братьи не отстану. Выясню все, что они знают о бывшем сотруднике объекта Поляна. Пока Парс приходил в себя, я покончил с бандитами и оттащил мага с улицы вглубь парка под защиту деревьев. Хотя никаких признаков приближающегося подкрепления пока не видел. Наконец Парс открыл глаза, огляделся, заметил меня и попытался отползти в сторону, насколько позволяли его силы. Его взгляд был полон ужаса и ненависти. «Глубоко уважаемый магистр Парс, я не из тех, кто собирался захватить вас в плен и допросить. Скорее, наоборот. Вот стрела, которую я вытащил из вашего плеча». Парс сгенерировал плетение, которое коснулось наконечника стрелы и послало обратно слабый отклик. Парс побледнел и взглянул на меня другими глазами. «Это же», запнувшись, продолжил, «как ты мог вылечить меня так быстро? И не просто вылечить, но восстановить мой магический дар?» Я пожал плечами, показывая, что распространяться на эту тему не желаю. Вместо этого перевел тему. «Думаю, мне стоит вас проводить в магическую лавку Кирка. Насколько я понял, там вас ждут друзья, и, в их числе, ваша родная дочь, которая проводит у Кирка последнее время все вечера. Я понимаю, дело молодое, но, что если ее захватит и, шантажируя, начнут вымогать у вас некую особо секретную информацию?» Парс побледнел еще больше и пристально взглянул мне в глаза. «Если бы не цвет волос, то я бы спутали меня с одним молодым человеком, который недавно приобрел у вас возвратный камень». Бледное лицо мага стало совсем серым. Я поспешил успокоить его. «Не бойтесь, мы с ним не враги, хотя и не друзья. Все, что нас связывает, это общий враг, да и то, в прошедшем времени. Я не ищу встречи с ним и не собираюсь влезать в его дела. просто рад тому, что он жив и здоров. Ведь это правда, он действительно жив. Парс судорожно кивнул. Я критически оглядел мага, применил к нему еще одно плетение малого исцеления, что привело его в еще больший ужас, и помог ему подняться на ноги. «Пойдемте, нам стоит поспешить». Уже за несколько кварталов до магической лавки полуэльфа Кирка я засек около 30 метрических матриц разумных, взявших лавку в кольцо. «Магистр». Парс поморщился и возразил. «Не магистр, хотя и член совета гильдии магов». «Хорошо, уважаемый Парс, сейчас я вас спрячу в ближайшем переулке, а сам разведаю обстановку вокруг лавки. На нее готовится нападение, скорее всего, да». Мы быстро зашли в какой-то тупичок, где я оставил Парса, который тут же окружил себя куполом магической защиты и маскировки, тем самым избавив меня от необходимости и дальше раскрывать свои возможности, чего я до сих пор предпочитаю не делать. На счастье, лавка располагалась в портальной зоне, так что моя грязная работа по устранению группы захвата заняла считанные секунды. Парализовав главного, я подцепил его, поднял в воздух плетением левитации, тем самым, которым перетаскивал слизня в мертвом мире. Но в лавку пошел не сразу. Сначала нужно было позвать Парса. Мне не хотелось заново объяснять Кирку и Лоне, дочери мага, почему и зачем я влез в их дела. Так и пошел в направлении проулка. Главарю бандитов я сохранил подвижность шеи, но не языка, так что он молча озирался и бросал на меня полные ненависти взгляды. Увидев Парса, он, по-видимому, пришел в еще большее исступление, судя по его расширенным глазам и лицу, перекошенным гримасой ярости. Сам же Парс, похоже, перешел в состояние полного остолбенения. Осторожно обойдя главаря, подвешенного за спину и бессильно болтающего руками и ногами, он занял место во главе нашей процессии и быстро пошел в сторону лавки. Только минут через пять маг вышел из лавки и пригласил меня внутрь. Попросив его придержать дверь, я внес внутрь бандита, потом зашел сам. Кирка и Лону я узнал сразу. Их окружали еще трое разумных. Рассредоточившись по торговому залу, они направили на меня заряженные арбалеты. Орк Клык, лидер местной полукриминальной силовой структуры, его ассистенты, тоже орки, Кнок и Порк. В отличие от Клыка, оба имели насыщенную темную ауру, по потенциалу эквивалентную магистру тьмы. «Господа», — вежливо обратился я к собравшимся, — «надеюсь, вы правильно поняли уважаемого Парса. Я вам не враг, и пленный, которого вы видите, не может причинить вам никакого вреда. Думаю, вы захотите его допросить». Парс при этих словах вздрогнул, но я слегка мотнул головой, показывая ему «нет», и маг, похоже, успокоился. Я уже успел разобрать слепок памяти бандита. К тайным делам члена совета гильдии магов его нападение не имело никакого отношения. А вот к проблемам раздела и передела сфер влияния в городе, самое прямое. Так что, сбросив пленника на пол, я дождался, когда орки свяжут ему руки за спиной, и снял паралич. Кнок и Порк тут же утащили пленного куда-то во внутреннее помещение, но вскоре вернулись. Видимо, им было очень интересно узнать, с чем пришел странный гость с огненной шевелюрой.